Джебедай вставил новые патроны в барабан. «Считай, я подстрелил одного, ты одного, а на улице валяется третий. Пока все не так плохо». «Неужто? Значит, осталось всего четверо или шестеро?» — возразила Мэри. «Где-то так. Но мы пока не разглядели их заводил. Это хуже. Как бы ни оказалось, что тот иной породы, чем прочие. Одно ясно. Грязная работа не про него. Хватает подручных». «Сколько времени?» Джебедая взглянул. «Проклятие!» «Что?» «Часы. Они идут назад. Сейчас снова полночь». Рассуждал он так. «Сумеем мы продержаться до утра, скольких уложим, неважно. Тогда я, наверное, смог бы найти их спящими в какой-нибудь темной дыре, а если уложить всех сейчас, точно отыскивать никого не придется. Если бы не время, что скачет туда и обратно. Так нас запросто могут подкараулить и сожрать, оставив кучками дерьма на каком-нибудь далеком холме». Расхаживая по комнате, Джебедая поминутно останавливался приободрить коня, хотя в теперешнем положении присутствие последнего лишь добавляло хлопот. Но как отдать прекрасное животное на растерзание чудовищем? Даже богу, старому ублюдку, верный конь не будет лишним. Продолжая мерить комнату шагами, он все сильнее ощущал нервное напряжение. Восприятие сейчас походило на треск ружейной перестрелки, мысли перескакивали одна на другую. Мэри неподвижно сидела посередке кровати с ружьем на коленях, не сводя глаз с пробоины в двери, временами быстро оглядываясь на окно за спиной, где ночь сгустилась почти в непроглядную тьму, а серебристый лунный свет едва пробивался сквозь тени. Джебедая шагнул к окну и выглянул наружу. Кости лежали там, где и раньше. Он пересек комнату, выбирая место, чтобы присесть и расслабиться. Легче сказать, чем сделать. Он будто только что хватил две или три кружки кофе. Черт, кофе! Пришелся бы как нельзя кстати. Яичница с беконом. Дьявол! Он так проголодался, что живьем слопал бы задницу течной ослицы. О, что там? Шорох? Всего лишь мотылек стучится в стекло. Мотылек. Это не страшно. Вот он влетел в приоткрытое окно, как раз там, откуда недавно Джебедай обрушил карающую лампу. Вторая лампа по-прежнему свисала с крюка в потолке, заливая комнату тусклым желтым светом. Джебедай проводил мотылька взглядом. Большой, мохнатый, с черными крылышками. Он пролетел над кроватью и стал биться о потолок, так что в свете лампы его тень трепетала на стене. Когда Джебедая вновь обернулся, тень была куда крупнее, чем мгновение назад. На затылке точно забегали маленькие острые иглы. Это его волосы поднялись дыбом. Вместо мотылька под потолком взгляду Джебедая предстал волк-оборотень. Тварь свисала вниз головой над кроватью, где сидела Мэри. Молниеносно блеснули стволы и грянули выстрелы. Первый, второй, третий. Мэри как ветром сдуло. Волк обрушился на кровать, рейки и рама разлетелись во все стороны вместе с фонтаном шерсти, плоти и осколков кости. В тот же миг дверь сотряс удар, и в пробоине мелькнул большой желтый глаз. Джебедая пальнул, не целясь. Мэри кубарем прокатилась к двери, выстрелила, перезарядила, так что пули изрешетели дерево. С той стороны донесся рев. Точно кто-то прижал раскаленное клеймо к заднице быка. Конь метался по комнате, едва не сбивая с ног Джебедаю и Мэри. Дверь содрогнулась от удара. Второй оглушительный удар, рама раскололась, и дверь слетела с петель. Двое волков ворвались внутрь. Конь пришел в неистовство. Попятившись, он встал на дыбы и обрушился на волка. Тварь вцепилась коню в брюхо, и тот вылетел в дверь, увлекая волка за собой. Грохот копыт по лестнице. Треск. Джебедая понял, что конь пробил ограждение и сорвался вниз. Звук падения и хруст костей утонули в предсмертном хрипе. Времени на сантименты не осталось. Другой волк уже перед ним. Револьверы взметнулись, выпустив две пули в оскаленную пасть, так что клыки разлетелись, будто клавиши пианино. Стоя на коленях, Мэри с завидной меткостью всаживала одну пулю за другой в брюхо оглушенной твари. Один выстрел ушел ниже, оторвав волку причиндалы. Волк отлетел назад, врезался хребтом в стену и замер. Тело мгновенно стало менять форму. Волчье рыло втянулось назад в череп. Уши сморщились, шерсть осыпалась. Теперь на месте волка у стены сидел голый конкистадор. Плоть сползла с костей, как растопленное сало, и они загрохотали по полу пригоршни игральных кубиков. Выжившие ждали. Старались перевести дух, не отрывая взгляда от зияющего дверного проема. Ничего. Только тишина. После долгой паузы Джебедая взял лампу и вышел на лестницу, держа револьвер наготове. Никто на него не накинулся. Шагнув к перилам, он вытянул руку с лампой и взглянул вниз. Конь с переломанным хребтом лежал поперек барной стойки. Волка и след простыл. Избежав гибельного пламени и дубовых щепок, тварь осталась невредимой. Однако свет лампы выхватил из темноты кости тех двоих, что они с Мэри уложили на лестнице. «Вот и славно!» — подумал он. «Один на улице, двое в номере, еще двое здесь. Всего пять. Осталось двое, включая громилу вожака». Краем глаза проповедник уловил движение, что-то белесое или серое. «Ба, это дол!» — призрак скользнул вверх по лестнице. «Ты чего прячешься?» — поинтересовался Джебедая. «Тебе незачем их бояться». «По привычке», — ответил Дол, присоединяясь к Джебедае на площадке. «Мне все чудится, что они меня разорвут, хотя это и невозможно. Знаю, но поделать ничего не могу». «Ты зачем вылез?» «Предупредить, что главный близко. Я его чую, и он в ярости. Сейчас при нем всего один волк. Дело в том, что он может поднять еще пятерых, если верить твоим словам. Ты и она, значит, или другой кто. А как станет шесть? Хорош. А пока свежатинки, новых тварей. Потому, друг, лучше пусти пулю себе в рот. Не позволяй ему то, что он сотворил с теми испанцами. Их ты избавил. Но только не давайся ему или второму сам. Тебе точно не понравится». «Спасибо за заботу», — сказал Джебедая. «Так их всего двое. Остальных мы прикончили?» «Угу». Дол коснулся призрачной шляпы, скользнул мимо Джебедая и исчез в стене. Повернув голову, Джебедая увидел в дверях Мэри с ружьем в руках. «Дол», — сообщил он. «Я слышала, Джеб...» Начала она и запнулась. «Да», — отозвался он, увлекая ее обратно в номер. «Мне, похоже, не выкарабкаться. Пристрели меня». «Все будет хорошо». «Обещай, что пристрелишь». «Мы сможем». «Обещай». «Если обернется плохо, даю слово». «А я тебе, если сумею». «Главное, не спеши. Успеется. Только когда конец неизбежен». Едва он договорил, как с лестницы донеслись шаги. Свет лампы потускнел, окуная комнату в полумрак. Порыв ветра из открытого окна холодком пробежал по их спинам. «Повернись и следи за окном», — приказал Джебедая. «Увидишь что-то? Мотылька, птицу, не топыря, бей на повал». «По мелкой цели мне не попасть», — отозвалась она, — «только если в упор». «Недавно ты хорошо справилась». «Повезло, да и там слепой бы не промазал». «Но если что, прихлопнешь». Они умолкли. Прямо за дверью заскрипели половицы. Джебедая вытер ладонь о полу сюртука и вновь стиснул рукоять револьвера. Вторую ладонь тоже, направив оба револьвера на дверь. Лоскут тьмы проник в комнату, хотя за дверью Джебедая не мог разглядеть ее источник. Тьма заклубилась на манер оседающей мыльной пены, растеклась по полу и поднялась вновь, обретая форму. Форму волка со скаленной пастью. Джебедая опешил настолько, что не шелохнулся, и волк в мгновение ока обрушился на него с неистовой силой, кувырком швырнув через всю комнату прямо в окно. Он повис снаружи, вниз головой, зацепившись сапогом за оконную раму. Волк высунулся следом и сцапал его за штанины. Пасть распахнулась немыслимо широко, точно ворота в преисподнюю. Из нее смердило смесью мертвечин от любой твари со времен сотворения мира. Зубы были готовы вонзиться ему в промежность. Грянули выстрелы, и волк выпустил его. Джебедая полетел вниз, грохнувшись на спину и окутав себя облаком пыли. От удара перехватило дыхание, в глазах потемнело. Через мгновение он пришел в себя от доносившихся сверху воплей. Движение причиняло адскую боль, спина горела огнем. Приподнявшись, он ощупал ноги. Вроде целы. Все вроде цело. Только голова раскалывается, как после недельного запоя. Он нашарил в пыли револьверы и заковылял назад в отель. Вопль оборвал громкий треск выстрела. Джебедая взглянул вверх. Оборотень показался в окне. По его морде текла кровь. Протиснувшись через окно, тварь заскользила по стене в направлении Джебедая. Джебедая выстрелил, угодив в голову волка как раз над левым глазом, в миг, когда тот соскочил на землю. Одним прыжком волк настиг свою жертву. Джебедай отшвырнул револьверы и вцепился волку в загривок, чтобы отвести клацающую пасть. Упал на спину, одновременно пихнув волка ногой в брюхо. Когда Джебедай вскочил и подхватил револьверы, волк остался лежать в грязи. Недвижимый. Все же выстрелы поразили цель, пусть и с запозданием. Волк сбросил шкуру, тело трансформировалось обратно в ногого конкистадора. Затем плоть сползла, оставив на земле лишь груду костей.